Предпосылки успеха. Воззвания чудесно спасшегося царевича были подобны искрам, попавшим в сухой хворост. Казаки-то всегда с готовностью участвовали в любом лихом деле, сулившем возможность поживиться, но взрывоопасной была и ситуация на самой Руси. Это объяснялось несколькими факторами. Прежде всего, затяжным голодом. Вследствие общеевропейского похолодания хлеб вымерзал на пашнях 3 года подряд. Правительство долгое время не знало, как решить проблему перераспределения ресурсов между урожайными и неурожайными регионами, отчего часть населения вымерла, а часть пришла в движение, покидая родные места и уходя туда, где имелось хоть какое-то пропитание. Так получилось, что пограничные с Украиной области переполнились людьми, находившимися в отчаянном положении. Среди них были не только беглые крестьяне, но и такие, кто умел владеть оружием. В прежние сытые времена бояре и богатые дворяне держали у себя много дворни, слуг, охранников, псарей, конюхов. Когда продовольствия стало не хватать, нахлебников, холопов стали выгонять на все 4 стороны. Кто-то из них ушел в казацкие степи, еще более радикализовав эту буйную вольницу, а многие оказались вынуждены добывать себе пищу оружием, то есть поневоле превратились в разбойников. С этого времени на Руси расплодились так называемые «гулящие люди», число которых во время смуты по мере распада привычного уклада жизни постоянно увеличивалось. В 1603 году разбойные шайки собрались в целое войско под предводительством некоего «Хлопка Косолапа», которая разоряла окрестности столицы и не побоялась вступить в сражение с правительственными отрядами. В конце концов, восстание было разгромлено, но его уцелевшие участники бежали на окраины страны, в том числе на украинскую границу. Таких злодейственных гадов там собралось не меньше 20 тысяч. Еще больше было крестьян, ушедших из родных мест. Представители этого забитого, угнетенного класса обычно не бунтовали. В крайнем случае, когда жизнь становилась совсем уж невыносимой, просто снимались с места и уходили. Ключевский пишет: «Московские люди как будто чувствовали себя пришельцами в своем государстве, случайными, временными обывателями в чужом доме. Когда им становилось тяжело, они считали возможным бежать от неудобного домовладельца, но не могли освоиться с мыслью о возможности восставать против него или заводить другие порядки в его доме». Однако весть о том, что Годунов не истинный домовладелец, а узурпатор, взбаламутила и это мирное сословие. Московская власть стала сомнительной. Это подрывало самую основу государственного порядка. Чем дальше распространялась весть о спасшемся царевиче, тем больше волновались деревни и городские посады. Слухи о том, что Дмитрия в Угличе не убили, ходили еще с 1591 года, то усиливаясь, то ослабевая. Теперь, при общей воспаленности массового сознания, они вдруг получили реальное подтверждение. Положение ухудшал и сам Годунов, пытавшийся загасить недовольство репрессиями. И вот день и ночь не делали ничего иного, как только пытали, жгли и прижигали каленым железом, и спускали людей в воду под лед, пишет очевидец событий Масса. Одним словом, бедствия были непомерно велики, страна была полна дороговизны, безумия, поветрий, войн и беспокойной совести, ибо никто не смел сказать правду, и все приказные были воры, никому не оказывавшие справедливости, так что бедствие было повсюду. Как всегда бывает в подобное время, немедленно появились пугающие предзнаменования и мистические явления. Караульные стрельцы видели, как в полночь над Кремлем летала карета, и одетый по-польски возница лупил по стенам кнутом. На Троицу комета хвостатая и страшная была видна даже средь бела дня. Конрад Бусов в своих записках пересказывает то, что видел сам и слышал от других. По ночам на небе появлялось грозное сверкание, как если бы одно войско билось с другим, и от него становилось так светло и ясно, как будто взошел месяц. Временами на небе стояли 2 луны, а несколько раз 3 солнца. Много раз поднимались невиданные бури, которые сносили башни городских ворот и кресты со многих церквей. У людей и скота рождалось много странных уродов. Не стало рыбы в воде, птицы в воздухе, дичи в лесу, а то, что варилось и подавалось на стол, не имело своего прежнего вкуса, хотя бы было хорошо приготовлено. Собака пожирала собаку, и волк пожирал волка. Разные породы лисицы, голубые, красные, черные, бегали среди белого дня по Москве внутри стен и их ловили. Современники отнеслись ко всей этой чепухе очень серьезно и правильно делали. В ту суеверную эпоху внезапная эпидемия слухов о нехороших чудесах была верным признаком нервозности, охватившей все слои населения. Здание некрепкого государства шаталось.